Матерь Агни-йоги. Упорство противодействия всем усилиям создать нужное положение и защититься от нежелательных явлений, конечно, вдохновляется тьмою, имеющей близкий подход к людям, легко поддающимся ее внушению. Разоблачение этой хитрой механики и темных всегда до какой-то степени сдерживает их, ибо они очень не любят находиться под лучом мысли, предпочитая ставить под удар своих вольных и невольных посредников, за спинами которых они так тщательно и искусно прячутся. Разящий луч устремим не на пособников, но на тех, кто за ними стоит, заботливо оберегаясь и избегая разоблачения.